Глава 12. Фейт. Я оставила Эшера с Морганом и пошла прогуляться с Налани. Мой пожарный явно выглядел напряженным. Я знала, нам нужно поговорить. Он явно тоже это понимал. Впрочем, я не слишком доверяла себе. Чувства бурлили внутри. Огорчение, волнение и даже страх. И все они в конце концов сводились к одному: я скоро уеду. Так есть ли смысл вообще о чем-то разговаривать? Я просто продолжу спать с ним, пока не останется час до вылета. Вот только сегодня у него был последний выходной, и к тому времени, как он вновь освободится, я буду уже далеко. «Боже!» — выдохнула я. «Ты в порядке?» Обернулась Налани. «Супер!» Я выдавила из себя улыбку. Мы подошли к столику для пикника с остатками ланча. Рядом с ним сидела пожилая женщина в инвалидном кресле. Разноцветное платье облегало тонкую, хрупкую фигуру. Несмотря на скрюченные, искривленные артритом пальцы, на губах играла теплая улыбка, а взгляд темных глаз, казалось, проникал прямо в душу. «Момми, это Фейт Бенсон, подруга Эшера». «Алоха, Фейт». «Алло, привет». «Можешь смело говорить алоха, милая». «Правда?» — спросила я, присаживаясь рядом с ней. «Учитывая, что я не местная, такое чувство, что лезу в чужую культуру, даже если речь идет просто о приветствиях и прощаниях». «Хотела бы я, чтобы этот аспект гавайской культуры разошелся повсеместно», — усмехнулась Моми. «Все эти приветы, до свидания», — она покачала головой. «В английском языке нет эквивалента, передающего столь глубокие эмоции». «Моми у нас мана-махина», — с гордой улыбкой пояснила Налани. «Могущественная женщина, хранительница традиций». Я это видела. Чувствовала. Эта женщина, несмотря на хрупкий облик, казалось, заключала в себе мудрость веков. И мне вдруг захотелось побыть рядом с ней и рассказать обо всех сомнениях и противоречиях. «Милая?» Моми заметила мое выражение. Я просто подумала, что хотела бы узнать побольше о культуре островов. «Я приехала сюда, чтобы, так сказать, расширить кругозор», но поняла лишь, что не умею выбирать походную обувь. Конечно, не совсем так. Сейчас я ощущала себя иначе, способной мыслить более ясно, чем в Сиэтле. Пока дело не касалось Эшера Маккея. Моми улыбнулась. «Дух алоха — внутренняя гармония между разумом и сердцем. Он просит нас прийти в себя и проявить к другим добрые чувства, сострадание и заботу, не ожидая ничего взамен». Казалось, ее взгляд проникал все глубже. «Алоха» означает слышать несказанное, видеть незримое, знать непознаваемое. «Понимаешь, о чем я?» — мягко спросила Налани. Я кивнула. Я бы все отдала, чтобы познать непознаваемое. Точнее говоря, что, черт возьми, делать с собственным сердцем. В нем не было никакой гармонии. Лишь совершенно чуждая тоска, которая начинала казаться непоколебимой, постоянной. Моми протянула руку и похлопала меня по колену. «Хватит об этом. Ты здесь не за тем, чтобы слушать лекции». «Налани сказала, ты занимаешься рекламой?» «Да», — подтвердила я. Шикарный офис в центре Сиэтла никогда еще не казался мне таким далеким. Он словно лежал на расстоянии в несколько световых лет от этого великолепного дня, от школьного двора, где я сидела рядом с гавайской мудрой женщиной в окружении пальм. «Фейт подкинула нам с Морганом несколько замечательных идей для бизнеса», — проговорила Налани. — «Мы уже организуем фототуры на Хаопе. Только сперва пусть подпишут отказ от претензий». Я скорчила гримасу. Налани рассмеялась, А Моми кивнула на мою перевязанную лодыжку. «Я слышала о несчастном случае. Надеюсь, ты в порядке». «Когда позвонили, Эшер был на дежурстве», — вставил подошедший Морган и устроился рядом с Налани, напротив меня. Он поднял камеру и несколько раз сфотографировал нас с Моми. «Ты уже рассказал мне все о ее спасении, глупый малыш», — мягко пожурила Моми. «Где Эш?» Налани осмотрелась вокруг. «Пошел искать Калио». Морган повернулся ко мне. «Расскажи, Фейт, как тебе Кауаи?» «Ну, не считая растянутой лодыжки». «Очень красивый», — произнесла я. «Но маленький». «Слишком мал для тебя», — проговорила Налани. В ее тоне прозвучал едва заметный намек на вопрос. «Слишком», — честно призналась я. «Я городская девушка. У меня это в крови». «Никогда не знаешь, как все может измениться», — заметил Морган. «Когда мы с Эшем жили в Нью-Йорке, мне там не очень нравилось. Но меньше всего я мог себе представить, что приеду сюда и захочу остаться». Он ласково улыбнулся жене. «С другой стороны, у меня появилась отличная мотивация. Я не знала, что ты жил с Эшером в Нью-Йорке». «В штате. Не в городе», — пояснил Морган. «Когда нам пришлось уехать из Норт-Бенда, Эш отыскал небольшое местечко в Элмсфорде, примерно в 20 милях к северу от Манхэттена». Он склонил голову на бок. «Он не рассказывал тебе об этом?» «Нет», — осторожно проговорила я. «Только кое-какие обрывки. Может, нам не стоит?» «Конечно, он не сказал», — фыркнул Морган. «Он быстрее вырвет зуб, чем расскажет, что для меня сделал. Отец бросил нас, когда мы были маленькими. Несколько лет мама пыталась держать себя в руках, но попала в неприятную историю. Когда я был немного старше Калио, нам пришлось уехать из Норт-Бенда без неё». «Вдвоём?» — изумленно спросила я. «Сколько лет было Эшеру?» 16. Почти 17. Сообщил Морган. «Не знаю как, но он отыскал место, записал меня и себя в школу и сумел избежать подозрения властей. Знаю, что ему помогали, но он никогда не говорил, кто именно, и не позволял мне ни о чем беспокоиться. Он чертовски умный, поэтому, окончив школу, поступил в Колумбийский университет. Ему дали полную стипендию». В словах Моргана звучала гордость. «Эш вставал каждое утро ни свет ни заря, чтобы собрать меня в школу, затем ехал на поезде в город 1,5 часа в одну сторону и умудрялся вернуться обратно к ужину». Глаза Моргана засияли. Налани сжала его руку, и он благодарно улыбнулся ей, потом продолжил. «Как бы то ни было, Эш окончил университет с отличием и оказался на Уолл-стрит. Мне было всего 15. Так что он ездил на работу в город, пока я не окончил среднюю школу». «Через несколько лет Морган приехал сюда. Потом за ним, в конце концов, последовал и Эш. Как-то так», — закончила Налани, благоразумно пропустив моменты, относящиеся к Уолл-стрит, которые не годились для детского пикника. «Верно», — согласился Морган, уловив ее намек. «Он сам расскажет эту историю. Но только Эш всегда забывает добавить ту часть, где работал, не покладая рук, чтобы мы с ним могли хорошо жить. Люди должны знать». «Должны знать что?» К нам подошел Эшер с Калио на плечах. Он переводил взгляд с меня на Моргана и обратно. В темных глазах читалась настороженность. Рядом с ним стояла симпатичная молодая женщина. Так близко, что когда он пошевелился, она коснулась его руки тыльной стороной ладони. «Они выглядят словно семья», — мелькнувшая мысль болью отозвалась внутри. В груди стало тяжело, как будто там вдруг появился камень. «Привет, Хлоя!» — с улыбкой поздоровался Морган и повернулся к Эшеру. «Я просто немного рассказал Фейт о нашем переезде из Норт-Бенда, штат Пенсильвания». Ты рассказал ей? Начал Эшер, но не стал продолжать. Между братьями повисло напряженное молчание. Калио дернулся, требуя, чтобы его спустили на землю. «Мама, я нашел мисс Барнс, и мне нужны еще билеты. Я хочу сахарной ваты. Можно?» «Эй, притормози, сладкоежка. Привет, Хлоя». Тепло поздоровалась Налани. «Ты помнишь мою бабушку Момми? А это Фейт, подруга Эшера». «Алоха, Момми», — улыбнулась Хлоя. Женщина кивнула в ответ, наблюдая за всем происходящим. «Приятно познакомиться, Фейт», — продолжила Хлоя, окидывая взглядом мужскую рубашку, которую я надела поверх платья. Ее широкая улыбка несколько померкла. «Значит, вы знакомы?» Во мне тут же вспыхнули инстинкты. Ехидные, стервозные, ревнивые. Целое множество. Вызывая желание пропеть сладким голоском, что я прекрасно узнала Эшера сегодня ночью. Но, похоже, за последние 12 дней я все же повзрослела. Пламя потухло, а ноющая боль в груди стала лишь сильнее. «Со мной произошел несчастный случай возле Хаопи», — пояснила я. Эшер подоспел мне на помощь. «Он спас меня и в то же время погубил». «О!» — протянула Хлоя, натянуто улыбаясь. «Я рада, что он оказался в нужном месте». «Да, он мне очень помог, показал остров. Но я уезжаю в воскресенье, так что он весь твой». Внезапно я ощутила тошноту. Солнце показалось слишком жарким. Мне безумно захотелось подняться и убежать. «Эш?» Усмехнувшись, Морган многозначительно взглянул на брата, который так и не проронил ни слова. «Ты здесь?» «Да». Эшер встряхнул головой, наконец перестав буравить брата взглядом. «Алоха, Моми». Он опустился на колени рядом с ее креслом и сжал в сильных руках хрупкие ладошки. «Как дела? Лучше?» «Лучше», — подтвердила она. «Ты достал мне очень хорошее лекарство. Совсем скоро я снова буду играть на пианино». Он улыбнулся, но в карих глазах таилось беспокойство. «Скажи, есть ли какие-то побочные...» «Да, да», — отмахнулась она. «Не стоит отвлекать твою гостью скучными беседами о старушечьем артрите. Фейт, не хочешь перекусить? Я принесла домашний сайменский суп с лапшой». Все взгляды тут же обратились ко мне. И я вдруг ощутила, что забрела в эту школу по ошибке. Села не за тот столик, с чужой мне семьей и мужчиной, которого я не могла удержать. «Нет, спасибо», — пробормотала я и поднялась на ноги. «Я не голодна, и мне нужно идти». «Идти? Уже?» — нахмурился Морган. «Мне пора, простите». «Я отвезу тебя», — машинально отозвался Эшер. «Ты только что пришел, дядя Эш», — надулся Калио. «Он может остаться», — проговорила я, окинув Эшера многозначительным взглядом. «Я найду дорогу назад». «Я отвезу тебя», — повторил он, твердо глядя на меня. Что ж, похоже, спорить бесполезно. Не в силах видеть боль, наполнившую его взгляд, я отвернулась и обратилась к родным Эшера. «Я рада, что познакомилась с вами. Спасибо за гостеприимство». «Рада знакомству, Фейт», — проговорила Налани и подошла, чтобы меня обнять. «Надеюсь, ты подумаешь о том, чтобы вернуться и вскоре снова навестить нас». «Тебе здесь рады в любое время», — добавил Морган. Он поцеловал меня в щеку и сжал в объятиях. «В любое время». «Фейт, подожди!» Вскочив с места, Калио встал передо мной. «В следующем месяце мой день рождения. Мне исполнится 8. Ты сможешь прийти на мой праздник?» Я взъерошила ему волосы, глаза вдруг защипало от подступивших слез. «Сомневаюсь. Но спасибо за приглашение. Надеюсь, ты отлично проведешь время». Я повернулась к Моми, и хотя едва знала эту женщину, наклонилась и поцеловала ее в щеку. «Алоха, Моми!» «Алоха, Фейт!» Она похлопала меня по руке, скрюченной ладонью. «Пока мы вновь не встретимся!» «Господи, помилуй!» Я быстро отвернулась, одарила улыбкой Хлою и как можно скорее захромала прочь. Я слышала, как Эшер попрощался с родными, потом догнал меня. «Фейт!» «Я ничего не выпытывала», — проговорила я, не глядя на него. Сейчас мы шли по траве, но, несмотря на боль в лодыжке, я не собиралась останавливаться. «О чем ты?» «Я не спрашивала о вашем детстве. Морган сам начал рассказывать». «Знаю». Эшер сжал губы в тонкую полоску. «Это в его духе, но...» «Господи, Фейт, притормози, пока ты не свернула себе шею. Поговори со мной». Мы подошли ко входу в школу. Остановившись, я повернулась к нему. «Зачем?» «Что ты хочешь услышать, Эшер? Ты не посчитал нужным поведать мне всю историю или показать, где живешь. Но мы ведь можем трахаться всю ночь напролёт и...» «Нет, дело не в этом», — возразил он. «Я злюсь на Моргана, потому что легче так, чем чувствовать все то, что, черт возьми, я испытываю сейчас. Вот и все. Кстати, сама ты тоже не рассказывала мне о детстве или...» «Потому что нечего рассказывать. Оно было отстойным. Родители вели себя ужасно и...» И я понятия не имела, что значит иметь настоящую семью. «Но к чему нападать на Эшера?» Я покачала головой. «Слушай, я тоже понятия не имею, что делать. Но мне уезжать через 2 дня. Так какой смысл сидеть здесь и слушать личные истории о твоем прошлом вместе с любимой бабушкой и милым племянником?» Я с трудом сглотнула. «Я... мне здесь не место». К глазам подступали слезы. «Но я не буду плакать из-за него». «Да из-за любого другого мужчины тоже». Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Все слишком смешалось и стало чересчур личным. Думаю, пора признать, что мы совершили ошибку и... попрощаться прямо сейчас. «Господи!» Он провел руками по лицу. «Возвращайся на пикник. Побудь с Калио и Хлоей. Думаю, ей это понравится». «Чёрт возьми, Фэй, ты серьезно? Его глаза вспыхнули. «Она красивая. Ты ей нравишься. А у нас с тобой ничего нет». Он вдруг напрягся, и страдальческое выражение исчезло с лица, словно маска. «Верно!» — холодно согласился он. «У нас ничего нет. Наши отношения невозможны». Я покачала головой и добавила уже мягче. «Это было просто чудесно. Но я не могу, и ты не можешь. Мы просто не можем быть вместе. И ты это знаешь». Он скрестил руки на груди. Я обхватила себя руками. Всего на несколько мгновений время, казалось, остановилось, и я затаила дыхание, выжидая. Затем он кивнул. Я ощутила болезненный укол в сердце. «А чего ты ждала?» — мысленно спросила я себя. «Что он бросит свою чудесную семью и сбежит с тобой в Сиэтл? Или ты готова пропустить рейс и остаться здесь?» «Нет. В кои-то веки мне нужно вести себя рассудительно, ответственно. Пора оставить в прошлом взбалмошную, импульсивную, ненадежную девчонку, которой я была прежде, и стать женщиной, пытающейся взять под контроль собственную жизнь и добиться чего-то, невзирая на мужчин. И особенно на парня, которого я знала всего несколько дней. Сквозь холодные доводы рассудка попыталась пробиться еще одна мысль. Тихий голосок прошептал, что Эшер Маккей вовсе не обычный парень, но я от него отмахнулась. «Я вызову такси», — в наступившем молчании проговорила я. «А ты иди. Иди», — мягко, но настойчиво посоветовала я когда Эшер не сдвинулся с места. «Тебя ждут». Я неуверенно улыбнулась. Лицо Эшера по-прежнему казалось застывшей холодной маской. Но по глазам я видела, что он боролся с собой. Наконец он кивнул и пошел прочь. Я смотрела ему вслед, чувствуя, словно он забрал с собой некую важную часть меня. И больше мне не получить ее обратно. «Нет, все хорошо. Я в порядке», — убеждала я себя. «Все в порядке. В порядке, в порядке». Дрожащими пальцами я набрала на мобильнике номер такси. Через 20 минут подъехала машина, и хотя у главного входа в школу было тихо и пусто, я знала, мой пожарный все это время наблюдал за мной, чтобы убедиться, что я в безопасности. Субботу я провела на пляже. Лежа на шезлонге, я смотрела, как волны разбиваются о берег. Когда я решила, что могу утонуть в собственных мыслях, то достала телефон и позвонила Сайласу Маршу. «Привет, Фейт! Как дела? Как...» «Когда ты понял?» — выпалила я. «Прости? Когда понял что?» «Что влюблен? «Не знаю. Через 10 миллисекунд после встречи?» «Но я не мог признаться в этом самому себе». Я застонала и обхватила голову руками. «Неправильный ответ?» «Да», — согласилась я. «Ты должен был сказать, что настоящие чувства требуют времени, а все остальное — просто временное увлечение». «Ага. Что происходит?» «Не смейся надо мной». «И не думал». «Я кое-кого встретила». Раньше я никогда не говорила этих слов. В фильмах герои постоянно произносили подобные фразы, которые сопровождались понимающими улыбками и бабочками в животе. Я же всегда задавалась вопросом, что почувствую, если когда-нибудь появится причина для таких признаний. Бабочки были в наличии. И еще слезы жгли глаза. А ведь должно быть по-другому. «Я бы сказал, что счастлив за тебя», — медленно произнес Сайлас. «Но ты какая-то слишком серьезная». «Нет, я веду себя глупо. Не знаю, зачем вообще звоню тебе. Я просто...» «Постой, притормози. Ты кое-кого встретила. Он тебе в самом деле нравится?» Я посмотрела на океан. Он раскинулся передо мной длиною в вечность, и я жила по другую его сторону. «Фейт, поговори со мной». Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и твердо проговорила. «Хорошо. Я расскажу тебе все, когда вернусь домой. Завтра я буду дома». Повисла пауза. Сайлас явно пытался понять, что лучше всего сейчас сказать. «Встречу тебя в аэропорту», — наконец проговорил он. «Правильный ответ. Спасибо, Сай. Увидимся». Тем же вечером я упаковала все три чемодана, а в воскресенье утром вызвала такси, чтобы поехать в аэропорт. Я ждала на веранде, смотрела на океан и теребила пальцами кулон на шее. Когда пришло сообщение, что водитель уже подъезжает, вдруг распахнулась входная дверь, и в дом ворвался Эшер. Сердце бешено забилось в груди. Выйдя на веранду, он устроился на другом стуле и положил руки на колени. «Привет», — тихо произнес он. «В чем дело?» — дрожащим голосом поинтересовалась я. «Ты входишь в дверь без стука, будто мы живем вместе или что-то в этом роде?» «Нет», — медленно ответил он. «Потому что мы не живем вместе, Эшер. Так ведь?» «Нет, мы не живем вместе», — со вздохом согласился он. «Но я всегда так вхожу. Потому что ты оставляешь дверь незапертой. Для меня». «Ну, это... глупо», — пробормотала я, чувствуя подступающие слезы. «И небезопасно. Позволить кому-то ворваться в дом и причинить мне боль». «Я не кто-то», — — возразил он. «И мне тоже больно». «Что ты здесь делаешь?» Я беспомощно взглянула на него. «У тебя моя рубашка». С легкой улыбкой он пожал плечами. «Что ж, очень жаль, что ты напрасно проделал весь этот путь. Я забираю ее с собой». С губ сорвался полусмех-полустон. «Ладно. Разве ты не работаешь?» «Я кое-что поменял». «Эшер, пойдем, ты опоздаешь на рейс». Я отменила такси и устроилась на переднем сиденье джипа Эшера. Он закинул в машину мой багаж. Аэропорт в Лихуэ находился в 15 минутах езды. Мы добрались за 20, поскольку в кои-то веки Эшер не нёсся с бешеной скоростью, а ехал совершенно спокойно. В крошечном аэропорту он помог мне сдать багаж и проводил до стойки службы безопасности. Не говоря ни слова, он взял мое лицо в ладони и поцеловал меня. Глубоко, нежно, благоговейно. Этот поцелуй потряс до глубины души. А потом, снова удивив, Эшер прервал поцелуй и стиснул в объятиях, привлекая к себе. Кроме Сайлоса, ни один мужчина никогда меня не обнимал. Я прижалась к нему и уткнулась лицом в грудь Эшера. «Позвони, когда приземлишься», — проговорил он мне на ухо. Отстранившись, я окинула его взглядом. «Ты правда этого хочешь?» Я с трудом сглотнула. Еще никто и никогда не просил о подобном. Между его бровями залегла морщинка. «Да, Фейт, правда хочу». «Хорошо». Я поцеловала палец и прижала его к этой хмурой складке. «Алоха, Эшер». «Алоха, Фейт», — проговорил он. «Пока мы снова не встретимся».